661. Октябрь, 27. Почему Царствие Божие силой берется? Потому что упорно, яростно и длительно сопротивление тьмы. Победить можно только свет в себе, утверждая, несмотря ни на что. Сейчас, когда начинают развиваться знамена победы в различных точках планеты, неистовство и безумие тьмы особенно возрастают. Это уже безумие отчаяния, безнадежности, безысходности и обреченности. На что надеются они? Меня победить? Непобедимо воинство света. И окончательная победа близка. По бессмысленному бешенству противления можно судить о близости этой победы.